Нет, самому в этом не разобраться. Павел поворачивается к другу. Антон, ты днем играешь на фортепианах? Играю. Тебе самому хочется или так нужно? Иногда и не хочется, а нужно. Я ведь буду пианистом, значит, следует каждый день работать. А это разве работа? Работа. Работа до седьмого пота, пропел Антон. А что ж ты думал? Если я чуть отвлекусь или снебрежничаю, маменька меня тотчас линейкой, а то и розгой перепадет. Вот и Никола уж работать начал, кивает он на брата. Угу, соглашается тот. Мне сегодня Гамлет работать нужно. Когда опять в купальню пойдем? Сережу разговор о работе не интересует. Не знаю, говорит Антон. Я ведь за границу уезжаю учиться. В Париж. Рубинштейны повернули домой к Ордынке, Третьякова к себе в Галутвинские. Весь день думал Павел о рассказе банщика. Не знал он, что московский кружок любителей живописи, появившийся на свет в одном с ним году, ширится и растет, как растет сам Павел, что вся его дальнейшая судьба будет тесно связана с художниками из училища живописи и ваяния Московского художественного общества, в которое преобразуется кружок. Паша не станет художником, но всю жизнь будет почитать художников самыми уважаемыми людьми, любить их, бесконечно помогать им, способствовать развитию русской художественной школы. А пока Павел спит после богатого событиями дня, и снится мальчишке, будто лежит на полу в их гостиной сорвавшаяся с потолка огромная красивая люстра, а вокруг нее стоят 12 разных Федоров и на разные голоса повторяют «Чудно!». Шло время. Семья Третьяковых еще разрослась. Появились на свет девочка Саша и два сына, Николай и Михаил. Не вмещал уже всех старый дом на Бабьем городке. Пришлось переехать на Якиманку, в квартиру побольше. Потом и ее сменили. Михаил Захарович хотел видеть детей своих людьми образованными, потому приглашал к ним лучших учителей. На уроках сам всегда присутствовал. И ему интересно, и дети прилежнее занимаются. Старших своих, Пашу и Сергея, начал рано к делу приспосабливать, чтоб добрая смена отцу была. Оба они сыны умные, не пожалуешься. Если бы еще Сергею легкомыслие поменьше, совсем бы хорошо было. Слишком пофорсить любит. И к чему это? Заказали ему на днях сапоги, а он возьми, да и упроси сапожника высокие каблуки сделать. Модно, мол. Рассердился Михаил Захарыч, заставил на обычные переделать. Без модных-то оно сподручнее в лавке работать. Лавки у Михаила Захарыча в торговых рядах. Сергей и Павел не очень любили мрачные старые здания рядов, где в лабиринте полутемных линий не сразу отыщешь нужную лавку под слеповатой вывеской. Грязно, от запахов деваться некуда, вечный крик и шум, а зимой еще и холод. Но Михаил Захарыч в работе спуску не дает. Ни для детей, ни для служащих своих различий не делает. И спешат с рассветом братья на свои рабочие места. Любишь, не любишь, а дело есть дело. Ряды носят название по тем видам товаров, которые там продаются. Суконный, скорняшный, шелковый, ветошный, нитиный, холщовый. У Третьяковых лавки в холщовом ряду, в полотняном, крашенинном и суконном, да многие с палатками. Ребята Третьяковы — мальчики в лавке. Должны делать все, что приказчик потребует. Бегать по бесконечным поручениям, зазывать покупателей, помогать их обслуживать, помой выносить. За день так наломаются, что про игры теперь и вспомнить некогда. Работа, домашние уроки, опять работа, а вечером за книги, особенно Павел. Чтение стало любимым его занятием. Дома ему отвели отдельную комнатку, правда, темная, без окон, но Павел рад, не мешают заниматься. Сердится, если кто без спросу заглянет. Даже мать просит, чтобы не мешала. и белье на постели меняет сам.